Глава 16. Вспомнив о распечатке записи разговоров Елагина, шеф госбезопасности машинально потянулся к державному воронку. Бегло просмотрев имеющиеся там бумаги, он остановился на странице, увенчанной записью. 29 июля 1991 года. Новоогарёва. Встреча президентов СССР, России и Казахстана. Да, это была встреча трех президентов накануне отъезда Русакова в Крым. Три президента договорились тогда, что после возвращения генсек президента из отпуска, здесь же, в Новоогарёве, будут проведены переговоры руководителей суверенных государств, а главное, состоится подписание нового союзного договора. Даже дата определена была – 20 августа. Пролистав несколько первых страниц, обер-КГБист наткнулся на подчеркнутые жирным карандашом слова Елагина. «Пойдемте на балкон, Владимир Андреевич. Мне кажется, нас подслушивают». «Да брось ты», — легкомысленно успокоил его генсек-президент. «Я это нутром чувствую. Все время такое впечатление, что кто-то стоит у меня за спиной». «Ну, не может же этого быть», — сменил тон Русаков. «Неужели ты думаешь, что кто-то мог бы решиться на такой шаг, устанавливать здесь жучки?» «Почему кто-то? Не составляет никакого труда определить, кто именно решился на это». Отодвинув державный воронок, Корягин достал из стола помеченную кассету, вставил вмонтированный в боковом столике магнитофон и через несколько секунд оказался в одном из залов правительственной резиденции в Новоогарёво. «Неужели ты думаешь, что он собирает досье на меня?» «По-моему, это давно всем известно», — парировал Елагин. «И мы с вами прекрасно знаем, с какой целью он это делает и при каких обстоятельствах собранные им сведения будут использованы». «А ведь этот сукин сын явно имеет в виду меня», — поиграл желваками Корягин. «Причем, говорит это, уже будучи уверенным, что их действительно подслушивают. Но здесь вроде бы все проверили, или, как говорят спецы, прозвонили». «Конечно же, прозвонили, как и повсюду, где вы бываете и где вы ведете переговоры. Вот только прозванивают те же люди, которые устанавливают подслушивающие устройства. Если это так...» — послышался легкий азиатский акцент Кузгумбаева. — «Надо бы проверить. Разговор-то у нас конфиденциальный. Возможно, Борис Викторович прав. Времена настали смутные». «Отказываюсь в это верить», — уже совсем неуверенно обронил Русаков. «Хотя, кто знает». Сверхчувствительная техника четко улавливала грузные, буквально проламывающие нежный паркет шаги Елагина, когда он, не ожидая окончательного согласия генсек-президента, двинулся к открытому балкону. Эти дилетанты даже представить себе не могли, что балкон просвечивается точно так же, как любой из двух залов и трех совещательных комнат резиденции, — злорадно молвил про себя шеф госбезопасности. «Для начала хочу услышать ясный ответ», — попытался взять инициативу в свои руки генсек-президент. «Вы оба за новый союзный договор? Вы готовы поддержать ту редакцию нового договора, с которой только что ознакомились? Или же опять начнутся какие-то там, извините, закулисные интриги? Россия такой договор, несомненно, подпишет», — с явной хрипотцой простуженно басил Елагин. «Тут, понимаешь ли, вопрос будущего России. Но есть союзные республики, в которых обрели голос не только националы, но и представители руководящей верхушки. И чтобы вести с ними успешные переговоры, вам прежде всего надо сменить некоторых людей из своего окружения». «Ну, при чем тут окружение?» — в свойственной ему неторопливой манере возразил Русаков. «Вы же понимаете, что речь идет о принципах новой федерации, нового союза, о тех полномочиях, которые уже сейчас можно безболезненно передать из союзного центра в республики. с некоторыми товарищами из руководства союзных республик эти вопросы мы уже обсуждали, и должен вам сказать, что процесс пошел, это очевидно. Но следует учесть, что ситуация меняется. Все обещанные нами полномочия союзные республики и так уже взяли, язвительно проворчал президент России, причем без нашего позволения. Согласен, взяли, но вступили при этом в противоречие с Конституцией СССР, с союзным договором. Мы же предлагаем принять новый союзный договор и новую Конституцию, поставив весь этот процесс на законные рельсы. Да, мы должны разделить полномочия, но при этом не следует резать по-живому, не рвать те главные связи, которые позволят всем нам, Содружеству Суверенных Республик, представать перед миром единым государством. «Так оно и должно быть», — поддержал его Косгумбаев. «Однако уверен, что согласятся с нашими доводами не все. Особенно яростно будут выступать против наших предложений прибалты. Переговорный процесс будет сложным, это понятно. И в каких-то непринципиальных вопросах центр может пойти на уступки той или иной республике, учитывая специфику ее развития и внутриполитическую ситуацию». Как всегда, прораб перестройки говорил долго, неспешно и витиевато. Слушая его, Елагин нервно врубался ребрами ладони в перила балкона, а Аралхан Косгумбаев нервно прохаживался позади их. «Да не нужны будут прибалтам никакие ваши уступки, Владимир Андреевич», — вдруг возразил Елагин. «Они просто не станут вести с вами переговоры до тех пор, пока во главе госбезопасности будет стоять Корягин, на совести которого вся эта провокационная возня в Вильнюсе. Ни одна из бывших союзных не захочет вернуться в союз, в котором опять будет править КГБ. Причем править всем, в том числе и союзным центром, во главе которого все еще будет стоять одиозная фигура вечно рвущегося к власти Корягина». Шеф госбезопасности проскрипел зубными протезами и потянулся к стоящей в специальной сигаретнице пачке, но в последнее мгновение одернул руку и принялся теребить упаковку жевательной резинки. Он слушал. Он умел слушать очень внимательно, но также умел никогда не забывать хотя бы раз услышанное. «В общем и целом, я готов с вами согласиться, но не могу же я взять и в одночасье сменить все президентское окружение», — неуверенно заупрямился Русаков. «Это же все ответственные товарищи, за ними стоят большие коллективы, и потом, они ведь ничем особым, незаконным не запятнали себя». «Когда вы говорите о незапятнанности, то это касается и министра обороны?» Теперь уже с сарказмом поинтересовался Елагин. «В Старом Союзе он еще кое-как мог восприниматься, но только не в новом Содружестве. Этот человек уже давно прослыл ястребом и консерватором, мыслящим временами чешских событий и ввода войск в Афганистан». Шеф госбезопасности понимал положение Русакова. Он уезжает в Крым, в отпуск, а президент России остается в Москве. И поскольку Москва – столица уже не столько Союза, которого, собственно, не существует, сколько России, то Елагин волен будет чувствовать себя в ней полновластным хозяином. Одна столица о двух президентах и двух государствах – случай, конечно, уникальный. К тому же о двух соперничающих, не терпящих друг друга президентах, уточнил он. А как после всей этой истории с Рижским ОМОНом и прочими делами министром внутренних дел может оставаться Пугач? Вклинился в диалог президентов россиян сын казахских степей. И какой вице-президент из не нашего? Ведь это же просто позор, что вторым человеком такой великой державы оказалось такое... «Согласен, этот вопрос тоже давно назрел», — недовольно признал Русаков. «Но вы же понимаете, что я не могу решить его единолично. Нужно будет посоветоваться с членами Политбюро, с юристами. Если понадобится, то посоветуемся и с руководством союзных республик. Я давно держу этот вопрос на контроле, но мы не можем выходить за рамки. И, конечно же, надо немедленно расчистить руководство гостелерадио. Беспардонно прервал его разглагольствование Кузгумбаев. Причем начинать следует с председателя. Гостелерадио должно идейно цементировать нашу союзную державу, а не разрушать ее. Кузгумбаев в роли спасителя русской державы. Беззвучно расхохотался шеф госбезопасности. С чего вдруг такая ретивость у новоявленного потомка Чингисхана? Корягин знал, что в Казахстане уже вовсю разворачивается националистическое движение, идет очищение государственных учреждений и высшего офицерского корпуса, милиции от людей некоренной нации. Конечно, пока что все это делается деликатно, под различными предлогами, тем не менее во властных структурах республики все уже готово к тому, чтобы объявлять Великий Казахстан по-настоящему независимым государством. «Пожалуй, вы правы», — выходил из состояния шока генсек-президент. «Председателя госбезопасности и министра внутренних дел мы уберем немедленно, еще до подписания Ново-Огаревского договора». Шеф госбезопасности приостановил воссоздание разговора, прокрутил пленку немного назад и вновь прослушал этот фрагмент. «А ведь этот слизняк, — злоупомянул он Русакова, — даже не пытается защищать нас, отстаивать. Он попросту сдает меня на растерзание этим нацменам.